Бернстайн сказал, что Бет будет жить в его доме. У меня есть его домашний номер. В дневные часы я могу позвонить и попросить позвать ее к телефону, и тогда она объяснит мне свой план. А тем временем я решил сделать то, что сказал мне Бернстайн — продать Кадиллак. У меня было около $1000, 300 сэкономленных и 700, которые дал мне Бернстайн. В ближайшие дни я должен был получить от него еще 700, поэтому от нехватки наличности я не страдал. Я отогнал Кадиллак в автосалон и после долгих переговоров продал его. Там же я купил за бросовую цену старый Volkswagen. По крайней мере, буду на колесах. Получив выписанный на имя Бернстайна чек за Кадиллак, я отправил его по почте. Все это дело заняло время, и в дом маршала я вернулся лишь около 5 часов. Бернстайн еще должен был сидеть в своем офисе. Слегка потея, я набрал его домашний номер. Мне ответила женщина. «Это квартира мистера Бернстайна». Я сделал долгий глубокий вдох. «Я хотел бы поговорить с миссис Маршалл». «Подождите минутку». Долгая, долгая пауза. Потом другой женский голос спросил. «Кто это говорит?» «Определенно не Бет». «Я хочу поговорить с миссис Маршалл. Это Кейт Девери». «Ее здесь нет». «Это очень важно». Я пытался сохранить в голосе твердость. «Пожалуйста, вы не могли бы дать мне ее номер?» «Вам следует обратиться к мистеру Бернстайну». И связь прервалась. Несколько мгновений я сидел в нерешительности. «Может быть, подождать? Бет может позвонить мне в любой момент. Но у меня появилось ощущение, что она этого не сделает. С того момента, как Бет уехала с Бернстайном, меня постоянно терзали подозрения, что она хочет меня надуть, и теперь эти подозрения стали пугающей реальностью. Схватив телефонную трубку, я позвонил Бернстайну в офис. Через некоторое время он подошел к телефону. «В чем дело, Девери?» Тон его был жестким и нетерпеливым. «Я хочу поговорить с миссис Маршалл», — ответил я. «Где я могу ее найти?» «Вы продали машину?» «Да, я послал чек по почте. Где я могу найти миссис Маршалл?» «Теперь послушайте меня, Девери. Свою плату вы получили. Миссис Маршалл плохо себя чувствует. Она сказала мне, что не хочет, чтобы ее беспокоил кто бы то ни было из жителей Викстеда. Если вам нужно что-нибудь сказать, говорите. Если это что-то серьезное, я ей передам. Так в чем дело?» Чувствуя озноб и тошноту и понимая, что меня провели как сосунка, я повесил трубку. Несколько минут я сидел, глядя в окно, потом кровь бросилась мне в голову. «Ладно, Бет», — вслух произнес я, выплевывая каждое слово. «Не думай, что ты от меня отделалась. Я тебя найду. Ты должна мне 500 000. И я их заберу». Я встал и сжал кулаки. «Не сомневайся, сука двуличная, я тебя найду». Глава 8. Я провел ночь в кровати, на которой мы с Бет так часто занимались любовью. Ветер завывал вокруг дома, и были моменты, когда мне казалось, будто я слышу царапание ногтей умирающего Фрэнка в дверь гаража. Возможно, это была худшая ночь в моей жизни, хотя первая ночь после того, как за мной захлопнулась дверь тюремной камеры, была, наверное, хуже. Теперь мне предстояло смириться с тем огорчительным фактом, что Бет обманула меня как сосунка. Она провоцировала меня убить Фрэнка, соглашаясь со всем, что я предлагал. А когда Фрэнк был убит, Бет меня бросила, зная, что я не смогу ни в чем обвинить ее, сам не рискуя быть обвиненным в умышленном убийстве. Ладно, она оказалась умней, чем я думал, но теперь настала моя очередь показать, на что я способен. С чувством мстительной ярости я поклялся себе, что она просто так от меня не уйдет. Даже если это будет последнее, что я смогу сделать, я ее все равно достану. Лежа в кровати, я думал о Бет, вспоминая наш разговор, который теперь казался таким давним. Я вспомнил, как спросил ее: «А что ты будешь делать, если он умрет, и ты получишь все его деньги?» Она, обнаженная, лежала рядом со мной. А я и теперь видел ее так ясно, будто она снова была здесь. И я услышал ее вздох, когда она ответила: «Что делать? Вернусь назад во Фриско, где я родилась. Женщина с миллионом долларов найдет, где развернуться во Фриско». Если можно верить этим ее словам, значит, она по-прежнему где-то во Фриско, но Фриско — город большой. Охота за Бет может оказаться задачей долгой, а то и вовсе непосильной. В раздумьях я безостановочно кружил по комнате. У Бет был теперь миллион. Она не станет жить в какой-нибудь дешевой гостинице или мотеле. Ей захочется тратить деньги. Она поселится в роскошной квартире или в первоклассном отеле, или даже арендует особняк. Я должен быть осторожным и не спугнуть ее. Если проводить расследование, она может пуститься в бега. Нет, так делать нельзя. Когда небо уже посветлело, и в большое окно упал первый лучик солнца, меня осенила наконец-то одна идея. Я вспомнил большой мотель с рестораном в пригороде Фриско, в котором она когда-то работала. Потом я вспомнил хозяина. Как его звали? Марио? Да, Марио. Он ее побаивался. Может быть, если найти к нему правильный подход, он выдаст мне информацию об этом. Я почти ничего не знал о ней, не считая того, что она собиралась жить во Фриско, что она там родилась и познакомилась с маршалом в ресторане. Прежде чем начинать на нее охоту, я должен собрать о ней как можно больше информации, и Марио будет хорошим ходом в этой игре. Я решил не терять времени. Сразу после завтрака я собрался, закрыл двери, положил ключи в конверт, адресованный агенту по недвижимости, сел в свой Volkswagen и по грунтовой дороге поехал к ведущей в Сан-Франциско автостраде, зная, что никогда больше не вернусь в этот дом. Уже собираясь выехать на автостраду, я заметил машину шерифа Маквина, ждущего возможности сделать левый поворот. Я почувствовал, что мое сердце пропустило один удар. Что он здесь делает? Неужели у него возникли подозрения?